Глава 9. У пруда. Захватив со стола горячую картофелину, Динка осторожно отрезает тоненький кусочек хлеба и делит его между собаками. Потом также осторожно отрезает еще один кусочек и несет его Приме. «Ешь скорей!» – шепотом говорит она, пока Прима мягкими губами собирает с ее ладони последние крошки. Хлеба мало. Нельзя кормить лошадь, когда многие люди сидят без хлеба. В городе все так дорого. Люди говорят, ни к чему нельзя подступиться. И все с каждым днем дорожает. На базарах торгуют из-под полы спекулянты. Хорошо, что мышка хоть в свое дежурство ест в госпитале. Все-таки что-то горячее. А Динка мало думает о себе. Ей лишь бы картошка была. А картошка есть. В прошлом году Ефим вместе с Леней накопали несколько мешков. В этом году, по совету Ефима, они засадили весь огород одной картошкой и сейчас доедают остатки. Когда мама и Леня дома, готовится настоящий обед. А когда Динка остается одна, то ей лень что-нибудь придумать, и вся еда в сухомятку. Денег в доме тоже мало. Когда мама уезжала, собрали все, что можно для папы. Динка бегала на базар, продала кое-какие вещи. Раньше Леня зарабатывал уроками, а теперь его часто посылают с поручениями. От уроков пришлось отказаться. После папиного ареста маме было очень трудно устроиться на службу. Хорошо еще, что ей давали на дом переписку, но старая пишущая машинка так часто портилась, что Лене приходилось постоянно чинить ее. Динка вспоминает, как плохо они жили зимой. На хуторе, конечно, будет лучше. Все-таки здесь огород, своя картошка. Марьяна приносит молоко. «Мы-то не пропадем», — думает Динка. «А вот папе нужно чаще посылать посылки. Скорее бы мне кончить гимназию и поступить на службу в Мышкин госпиталь». Но для этого надо еще пройти краткосрочные курсы сестер. Динка сидит у пруда. Давно нечищенный пруд или ставок, как называет его Федорка, зарос камышами и осокой. На крошечном островке посредине зацветают синие и желтые ирисы. На воде, затянутой зеленой ряской, лениво распластались лягушки. В траве монотонно журчит ручеек. Мысли Динки вялые, стоячие, словно затянутая ряской вода, в глубине которой бьет живой ключ. Так и у Динки под всеми мыслями бьется главное – Иоська. Надо ехать искать Иоську. Но где искать? С чего начинать поиски? Динка складывает на коленях руки, тихонько шевелит пальцами. После вчерашнего дня она чувствует себя разбитой. Ей кажется, что даже голова у нее, как чужая, приросла к шее. «Ну, куда я такая поеду?» — сердится на себя Динка. «Надо очнуться, взять себя в руки, ведь искать так искать, а не ползать осенней мухой. И что это я так сразу падаю духом, словно обухом меня по голове стукнули? Ведь вот у мамы сколько горя, а кто видел ее такой поникшей? А Катя? Бедно!» Когда Динка думает о Кате, перед ней почему-то всегда возникает одна и та же картина. Утонувшая в снегу избенка, покрытые инеем бревенчатые стены. Из угла, где лежит Костя, слышится надрывный кашель. На дворе, закутанная в серый платок, Катя колет мерзлые дрова. А на крыльце, завернутый с головы в тулуп, сидит маленький мальчик. Зовут его Женька. И он тоже часто болеет. Ссылка. Все это называется ссылка в Сибирь. Один раз дядя Лёка вырвался к Кате. Каких только препятствий не чинила ему в пути полиция. Больше месяца добирался он до глухого села, где далеко друг от друга разбросаны домишки ссыльных. Многим уже давно кончился срок, но их держат еще годами. Рассказывая о жизни Кати, дядя Лёка плакал. «Чем я мог им помочь?» — хватая за голову, повторял он.